В течение нескольких дней, находясь в поездке по штатам, Дзанзари повторял с некоторыми вариациями шоу, разыгранное им в пресс-клубе. Можно было лишь предполагать, как он пытался возвести в настоящее искусство хитроумную восточную дипломатию, чередуя пощечины и улыбки, похвалу и тумаки. И результат налицо. Посол в Вашингтоне похудел на 2 килограмма, а президент Палотта на 4. Последний то и дело повторял. Нет, такая жизнь невыносима. Мне кажется, что я сижу на бочке с порохом. Тем временем в редакциях американских газет ходили самые разнообразные слухи. Кто-то утверждал, что Дзанзари был заодно с Палоттой, и что он довольно цинично исполнял роль тибрского де Голля, чтобы вырвать у американцев кое-какие уступки. Однако президент Палотта упрямо все отрицал. «Этот, — говорил он, — заодно только с собой, фанатик-одиночка». В последний день переговоров в Вашингтоне перед заключительным коммюнике возникли трудности. Известно, что подготовка коммюнике для экспертов всегда бывает делом неприятным. О всех исключительных обстоятельствах представлялось пренеприятнейшей как никогда. В решающий момент американцы и итальянцы констатировали, что старые формулировки трещат по всем швам, если вообще не вызывают улыбки. Стоило ли жонглировать такими фразами, как общность взглядов, полная солидарность, когда даже покойникам с Арлингтонского кладбища ясно, что Джонсон не переваривает Дзанзари, а государственный секретарь Раск в отчаянии рвет на себя остатки волос. После целого дня дискуссий Бертолли осенило. «Сегодня нам просто необходимо что-то новенькое, какой-нибудь свежий лозунг», — сказал он, — «сильно действующий. Вот что я думаю. Не могла бы, скажем, Америка передать нам несколько центнеров тяжелой воды? Тяжелая вода — это то, что еще всех впечатляет, действует эффективно, захватывает». Один из американских экспертов комиссии по атомной энергии выразил сомнение. Использование тяжелой воды в ядерных исследованиях, мол, устарело. «Не пойдет», — сказал он. «Ее сейчас производят даже в Нигерии». «Ну и что?» — заметил Бертолли, пожимая плечами. «Простым людям все едино. Вы что думаете, найдется кто-либо, кто отправится в Сицилию с разъяснениями, что использование тяжелой воды — вчерашний день? Сегодня необходимо произвести эффект. Важна музыка слов. А тяжелая вода звучит как музыка. Кто только не смотрел захватывающие фильмы об английских шпионах и немецкой тяжелой воде. Тяжелая вода — настоящая легенда. Очень понравится католикам. Они, располагая святой водой, будут чувствовать себя еще увереннее». Бертолли взял верх. На следующее утро газеты и агентства воспроизвели сообщения о тех самых 7 центнерах тяжелой воды, подаренных американским правительством Италии. Министр Дзанзари и президент Палотта оспаривали друг у друга заслугу в том, что у Джонсона был вырван такой ценный груз. Италия – первая европейская страна, получившая от Америки тяжелую воду, заявил Палотта в специальном интервью НАСА, информационное агентство, в вагоне поезда, который должен был доставить его из Вашингтона в Нью-Йорк. А Дзанзари сказал спецкору газеты «Попполо», это свидетельство огромной эффективности всей нашей внешней политики. Вечером, во время официального обеда в Уолдорф-Астория, устроенном директором Ассоциации «Итало-американский прогресс», один посольский чиновник, благодаря своей изящной оплошности, заставил президента Палотту побелеть от злости. «Сеньор президент, вы что предпочитаете, тяжелую или минеральную воду?» В атмосфере легкого фарса, в котором было что-то от комедии Мольера и Фейдо, оба итальянских государственных деятеля провели последние дни в Америке. Жорж Фейдо, 1862-1921 годы, французский комедиограф, автор многих известных водевилей. Не будучи более связанными политическими обязательствами, они посещали мюзик-холлы, рестораны и музеи, но отдавали предпочтение церквам, колледжам, католическим семинариям. И когда вечером, опустошенный, я раздевался в гостинице, ото всех складок моей одежды исходил стойкий запах ладана. Помню, как Дзанзари и Палотта старались опередить друг друга и первыми подойти к руке архиепископа, чтобы благочестиво облобызать перстень. В Сан-Франциско один святой отец, выходец из Венето, назвал президента Палотту «посланцем провидения». Он вызвал некоторый переполох среди пожилых людей, которые еще помнили, что именно с такими же словами обратился однажды папа римский к Муссолини,